Левинский кивнул. «Я вам за это, я вам дам», — передразнил он тюленя и добавил: «Шиш с маслом». Удрал, как последняя скотина. Он взглянул на Гольдштейна. «Что это с тобой?» Гольдштейн прислонился к его плечу. «Слишком уж чудно». Он дышал с трудом. «Вместо того, чтобы им нас освобождать, мы их освобождаем». Он захихикал и стал медленно заваливаться на бок. Они поддержали его и аккуратно положили на горку вырытой земли. Потом подождали, пока все не выйдут из подвала. Узники, отмотавшие по много лет срока, они стояли и смотрели сейчас на тех, кто, проведя в заточении всего несколько часов, проносился мимо них пулей. Левинский припомнил, что-то похожее уже было, когда они повстречали на дороге беженцев, что уходили из города. Он увидел служанку в голубеньком платье с белыми горошинами. Она как раз вылезала из подвала. Девушка отряхнула свои юбки и улыбнулась ему. За ней выбирался одноногий солдат. Он выпрямился, привычным движением просунул под плечи костыли и, прежде чем двинуться дальше, отдал зэкам честь. Одним из последних вышел совсем древний старик. На лице его длинными бороздами пролегли морщины, как у спаниеля. Он посмотрел на зэков. «Спасибо», — проговорил он. «Там внутри есть еще заваленные». Медленно, с дряхлым старческим достоинством, он начал подниматься по скособоченным ступенькам. Позади него зэки уже лезли в проем. Они топали обратно в лагерь. Они чуть не падали от усталости. Они тащили с собой своих убитых и раненых. Зэк, которого придавило стеной, тем временем умер. В небе пылал закат. Весь воздух был пронизан его золотисто-багряным сиянием, и это была картина столь неописуемой красоты, что, казалось, время остановилось, и в этот час на земле просто не может быть руин, разрушений, смерти. «Хороши герои, нечего сказать», — бормотал Гольдштейн. Он уже оклемался после сердечного приступа. «Убиваемся тут, как психи, а все ради кого? Ради этих». Вернер посмотрел на него. «Нельзя тебе больше ходить на разборку. Это безумие. Как ни берегись, а на этой работе ты себя угробишь. А куда мне деваться? Сидеть в зоне и ждать, пока меня СС сцапает? Надо что-нибудь другое тебе устроить». Гольдштейн вымученно улыбнулся. «Похоже, я помаленьку созреваю для малого лагеря, так?» Вернер, однако, нисколько не смешался. «А почему нет? Это надежно. А свои люди нам всюду нужны». Десятник, тот, что пинал зэка номер 7105, теперь подошел к нему снова. Какое-то время он молча шагал рядом, потом сунул что-то ему в руку и снова отстал. Номер 7105... раскрыл ладонь. «Сигарета!» — пробормотал он в изумлении. «Начинают давать слабину. Не иначе это развалины им на нервы действуют», — заявил Левинский. «О будущем стали задумываться». Вернер кивнул. Поджилки затряслись. «Запомни этого десятника, может еще пригодится». Они плелись дальше сквозь мягкий вечерний свет. «Подумать только. Город?» — немного погодя сказал Мюнцер. «Дома? Люди на свободе. И все это в каких-то двух шагах. Вроде бы и сам уже не совсем за решеткой». Номер 7105 поднял голову. «Хотел бы я знать, что они про нас думают». «Ну а что им такого думать? Бог их знает, что им про нас вообще известно. Да и у самих-то у них вид не слишком радостный». «Теперь уже нет», — заметил номер 7105. Никто не возразил. Начинался тяжелый подъем к воротам лагеря. «Эх, жаль, у меня нет собаки», — вздохнул номер 7105.